Глава 74. Лика. Когда мы подъезжаем к воротам кладбища, начинает идти дождь. В январе. Снег под ногами тает, воздух не по-зимнему теплый. Ветер забирается под куртку, которая еле-еле налезает на мой живот, и вязаный шерстяной шарф. Под ногами густая грязь. «Подожди меня здесь», — прошу, не обернувшись. В спину летит ворчание, но шагов за собой я не слышу. Да и не любит Ян это место. Никто не любит. Прохожу мимо кованых ворот, поворачиваю налево и уверенно иду по тропинке вперед. Могилы родителей расположены рядом. Дедушкина у другого края оградки. Надо бы заказать ему памятник. Хотя еще при жизни дед роптал, чтобы я не вздумала заниматься такой ерундой. Ученый же, скептик до мозга костей. Какой памятник? Но маме с папой поставил. На сером мраморе две фотографии, сделанные в один день. «Привет». Кладу руку на покрытый влагой камень. «Давно меня у вас не было. Столько всего произошло». Вторая рука лежит на животе. Сын пинается. Сквозь деревья отсюда виднеется машина Яна и сам Борзов. Облокотившись на капот, смотрит в мою сторону. «Представляете, тот, кто разрушил наш второй дом, его и восстановил. Все то, о чем вы когда-то мечтали, сбылось. И дедушкино открытие». Сглатываю через силу, образовавшуюся в горле ком. Ян не обманул. Он только кажется злым, бесчувственным монстром. На самом деле в нем много хорошего. То, что скрыто для других, доступно мне. Потеряв вас, свою семью, я обрела другую. Не без проблем, конечно. Давлюсь грустным смешком. Леонид Дмитриевич Борзов успел свыкнуться с мыслью, что я — часть Борзовых. И теперь дед-бандит в мучительном ожидании внучки почему-то. Поворачиваю голову в сторону Яна. Он нервно обходит машину, тяжело вздыхает, что я вижу его раскрывающуюся грудь с расстояния пары десятков метров. «Мне жаль, что вас нет рядом». Смотрю на фотографию мамы. «С каждым днем я все больше становлюсь похожей на нее. Или мне так хочется думать. Она была сильной женщиной, с характером, но в ее объятиях всегда было мягко и спокойно. Папа бы точно нашел общий язык с Яном. Не сразу, конечно, спустя время. Год или два. Оба упертые, настырные и несколько закрытые для общения. Впрочем, дедушка тоже был таким. Убирая отцветшие цветы и ставя новые, живые, я бросаю взгляд на фотографии своих родных. Это молчаливая попытка получить благословение. Не знаю, чего я ждала в ответ. Ведь я не тронулась умом и прекрасно понимаю, что никто мне не ответит. Но, выходя за оградку, на душе чувствую безмятежность и тишину. А на плечах приятные теплые касания. Будто кто-то обнимает и отпускает. Ян идёт вдоль дороги, когда я уже бреду по тропинке. Мне нужно навестить еще кое-кого перед тем, как выйду к Борзову. Могила матери Яны расположена недалеко от моих родителей. Из-за чуть выглянувшего солнца памятник окружает рассеянный свет, и он кажется парящим над землей. Все чисто, убрано. В вазе огромная охапка белых лилий. Их принесли рано утром, и сладкий дурманящий аромат окутывает меня с ног до головы. Я пришла попросить прощения. В горле стоит комок. И дело не в том, что Ян где-то рядом, а из-за общения с образом женщины, смотрящей на меня с фотографией, с которой мы ни разу не встречались. Мама Яны в самом деле очень красивая. От таких всегда мечтают и желают ими стать. За те слова, что вы, наверное, слышали. Переминаюсь с ноги на ногу. Там, в старой шиномонтажке. Глупо краснею, развязываю шарф. Мне душно, несмотря на холодный порыв северного ветра. Что нужно было держаться подальше от Борзова. Так бы вы остались живы. Я пришла сказать, что понимаю вас, как и вы поняли бы меня. Когда любишь, принимаешь мир любимого целиком. А когда любишь безумной любовью, принимаешь его прогнивший мир со всеми грехами и пороками, потому что стала частью этого мира. Мои слова подхватывает внезапный шквалистый ветер, который накручивает пряди волос в жгуты. Из внутреннего кармана достаю кольцо, подаренное мне Яном, и верчу между пальцев, читая выученную гравировку. «Навечно в твоей крови». Надеваю его на безымянный палец и смотрю на свою ладонь. Я делала так сотни раз, но в этот кольцо не снимаю. Оно продолжает красоваться на пальце. Улыбающееся лицо женщины на фотографии остается неподвижным. «Ты бы ей понравилась», — говорит близко. «У нас было бы много общих тем для обсуждения». Не поворачиваясь, говорю. «Например, бандиты-мужья». «Не такой уж я и бандит». Какое-то время мы с Яном стоим в мертвой тишине, когда ни один ветерок не колышет ветки. Природа замерла. «Странное место, чтобы ответить мне «да», — говорит полушепотом. «Сначала мне нужно было поговорить с твоей мамой». «Сомневалась?» «Нет, ждала нужного момента и своей готовности. Я кардинально меняю свою жизнь, Ян. И в прошлое хотела бы оставить все нерешенные вопросы». «Оставила?» «Как видишь», — показываю ладонь. Борзов берет ее и крепко сжимает. Тянет меня на себя и пальцами свободной руки касается моего подбородка, вынуждая привстать на носочки и посмотреть в серые глаза бывшего бандита и будущего мужа. «Я хочу, чтобы ты знала. Неважно где, неважно с кем и что делаешь, я буду рядом. В мыслях, под кожей, в крови. Ты — мое все, Лика. Моя любовь к тебе ненормальная, больная, чудовищная, как и я сам. Но и я не простой парень. Наша жизнь и любовь не может быть простой. Теперь скажи мне, глядя в глаза, ты принимаешь мое предложение?» Мой ответ — да на твое предложение, Ян Борзов. Смотрю на дергающийся уголок губ Яна. Он доволен моим ответом и целует так, как всегда умел и делал, будто я его собственность, со всей присущей ему животной страстью. Его язык проникает ко мне в рот, а губы захватывают мои до боли. Мне жарко. Чувствую знакомый аромат, а сердце совершает скачок, от которого все переворачивается. Не могу ни думать, ни дышать. Прервавшись, Ян наклоняется к моей шее и оставляет влажный, короткий поцелуй. Пометил он и сделал меня своей по-другому. «Какие планы на вечер?» — спрашиваю, едва мы отъехали. Настроение в салоне меняется. Возникает желание приоткрыть окошко. «Хотел заехать к Камилю. Ну, если он будет дома». Шумно и недовольно выдыхает. «Что-то случилось?» — поворачиваюсь полубоком. «Надеюсь, он мне расскажет. Но то, что с ним что-то происходит, это точно. А между нами никогда не было секретов». Ян понижает голос. «Никогда», — повторяет.